Василий Катанян, «Лоскутное одеяло», издательство «Вагриус», Москва, 2001 год. Читает Игорь Мурашко. Мой первый друг, мой друг бесценный. На встречах со зрителями, в том числе в Соединенных Штатах Америки, я несколько раз получал записки примерно такого содержания. В некоторых ваших фильмах встречается фамилия Катанян. Почему? Это выдуманная фамилия? Или вас что-то связывает с конкретным человеком? И в «Иронии судьбы», и в «Забытой мелодии для флейты», и в «Привет, дуралей» персонажи произносят фамилию Катанян. Когда по сюжету сценария требовалось упомянуть какого-либо человека, мы с Брагинским всегда вставляли в диалог фамилии наших друзей. Естественно, если речь шла об упоминании в хорошем смысле, а не в дурном. Это были наши авторские забавы, домашние радости. Так вот, Вася Катанян был моим самым дорогим, самым светлым другом. Однокурсники Станислав Ростоцкий и Зоя Фомина, Вениамин Дорман и Илья Дербышева, Виллин Азаров и Василий Левин назвали его ласково Васька, Васенька, Васисуалий. Вася был среди нас самым элегантным и самым остроумным. Элегантность его была прирожденной. Все мы в 1944-45 годах ходили черти в чем, в залатанных штанах и заштопанных рубашках. Но Вася, носивший обноски, как и остальные, выделялся фронтовством. Напялит на себя немыслимый берет или накинет какой-нибудь яркий шарф, и прямая ему дорога на подиум, показывать моды нищих. Хотя слово «подиум» мы тогда не знали. Васе была свойственна особенная пластика, отточенные почти балетные жесты, грациозная походка, а его длиннющие ноги как бы говорили о том, что принадлежат аристократу. Но куда все это девалось, когда он шел сдавать сессию? Элегантность испарялась. Перед экзаменатором сидел испуганный, замордованный студент, косноязычно что-то мямливший. Это оставалось для нас загадкой. Мы готовились к каждой сессии, как правило, вместе. Зоя Фомина, Вилли Азаров, Вася Катанян и я. Знали мы предмет одинаково. Вася иной раз лучше нас, но сдавали зачеты и экзамены по-разному. Мы трое получали почти всегда пятерки, а несчастный Вася не вылезал из троек. Он почему-то всегда, всю жизнь робел перед начальством. А педагог, принимавший экзамен, был для Васи, несомненно, начальником. Особенно Катанян пасовал перед марксистско-ленинской теорией. Надо сказать, что кафедры марксизма-ленинизма были во всех институтах в те годы на особом привилегированном положении. За ними стояла власть, Сталин, Министерство государственной безопасности, Коммунистическая партия и тому подобные страшилки. Двойка по политической дисциплине тогда приравнивалась к неблагонадежности. Педагогов этих кафедр студенты не любили. Да они во ВГИКе в большинстве своем были еще какие-то увечные. Например, заведующий кафедрой марксизма Пудов, хромой, глава кафедры политэкономии Казадоев, одноглазый.